Дождь внезапно прекратился. Тучи по-прежнему господствовали на небосводе. Очевидно, оказавшаяся у них над головами туча успела опорожниться где-то раньше. Над Севашом или над Азовским морем, кто ее разберет, за обескровленные тучи напирали другие, с виду весьма боеспособные. Так что отсутствие дождя, скорее всего, было явлением временным. Протасов поднажал, истово желая нагнать Бандуру в Крыму. Ничего, хотя бы отдаленно напоминающего план кампании, у него и в помине не было. Они почти достигли Бахчисарая, когда Мила громко вскрикнула, схватив Протасова за руку. «Вон он!» «Где?» — крикнул Валерий, выравнивая машину, едва не угодившую в кювет. «Вон, видишь?» По уходящей на север в сторону от города дороги двигалась золотистая точка, ненамного превосходящая булавочную головку в размерах. «Это он!» — задыхаясь, сказала женщина. Она едва не подпрыгивала всем существом, чувствуя стремительно приближающуюся развязку. Протасов подумал о том же. «Ну, Людочка, у тебя и глазки, блин, в натуре! Баба-снайпер любого мужика за пояс заткнет, зёма, по-любому!» Волына баюкал на коленях прихваченный из мотоколяски сверток, один за другим распуская узелки, связывающих его бечевок. Высвободив ППШ из пеленок, деловито отщелкнул диск обоймы, покрутил в руках и с лязгом вставил на место. Опустил язычок предохранителя, передернул затвор и удовлетворенно крякнул. Протасов свернул с главной дороги. Они понеслись по проселку, превращенному ливнем в сплошное грязевое месиво, на котором только гонки на выживание устраивать. Пятерку ежеминутно подбрасывало на ухабах. Приземляясь, машина подымала в воздух целые грязевые гейзеры. Дворники работали на полную мощность, тщетно пытаясь очистить лобовое стекло от воды пополам с глиной. Легковушка рыскала из стороны в сторону. Протасов отчаянно вращал рулем в направлении заносов. И выходило так, что машина по большей части двигалась под самыми разнообразными углами к дороге, то левым бортом, то правым. «Ты не вздумай иллюминацию включить, Зёма! Если он, гад, погоню заметит, так притопит! Хрена на «Жигуле» догоним! По-любому!» — крикнул Волына. Ягуар скрылся из виду среди окутанных туманом окрестных холмов. Видимо, перевалил вершину. Через 15 минут они были наверху. Протасов поднял ногу с акселератора, и все трое принялись жадно обшаривать горизонт. Мила опять оказалась самой зоркой. «Вот он!» И вправду, приблизительно в километре впереди, слабо блеснула крохотная золотистая точка. «В натуре он!» — тяжело дышал Протасов. «Какой другой неумный псих тут гонять будет?» «Точно, Зёма! По-любому!» Погоня продолжалась около часа. Более или менее пересыпанные гравием участки сменялись разбитыми глубокими колеями, до краев наполненными водой. Протасов штурмовал их сходу, поднимая тучи брызг. Несколько раз машина на скорости садилась на брюхо. Перемешанные с глиной камни громко скрежетали под днищу, а пассажиры перепуганно задирали ноги кверху. Выхлопные газы с утробным бульканьем прорывались наружу сквозь грязь. После второго такого удара звук двигателя сделался хриплым, как у настоящей раллийной машины. Салон наполнился отработанными газами. «Душегубка, блин! Печку выруби, земеля!» — быстро сообразил Волына. «Глушак матери оборвал! Радуйся в натуре, что поддон Картера на месте! Еще неизвестно, Зёма!» Протасов покосился на лампу аварийного уровня масла, но так, к счастью, оставалось темной. Вентиляцию он все же выключил. Запах выхлопных газов исчез, зато начали запотевать окна. Вопреки титаническим усилиям Протасова, дистанция между охотниками и беглецом оставалась все той же, где-то в пределах 1000 метров, возможно, чуть больше. Вскоре из тумана выплыла невысокая насыпь узкой автомобильной дороги. Все трое разглядели, как иномарка легко взобралась по насыпи и помчалась на запад, быстро растворившись во вновь разгулявшемся дожде. «Уходит», — мрачно констатировал Протасов. «По бездорожью кататься умаялся!» Губы Вовчика сложились в хищную улыбку, а глаза загорелись безумным сатанинским огнем. «Жми, Зёма, а то упустим!» Они тоже добрались до дороги и с трудом въехали на насыпь. Дорога оказалась старой узкой бетонкой. из тех, что безо всякого вмешательства шпионов выдают присутствие неподалеку крупных военных объектов. «Ты с Дема в селухе за зайцами не гонялся?» Вовчик мотнул стволом папаша в сторону грунтовой дороги, уходящей через поля под прямым углом к бетонке. «Напрямик давай, через поля срежем. Бетонка на юг идет, значит, где-то в море упирается. Тогда ему один хрен на север поворачивать, по-любому, там мы его и сцапаем». Протасов не хуже Вовчика понимал, что другого пути у них нет. На равных тягаться с ягуаром и по бездорожью — это без шансов, а на дороге хотя бы с каким-то покрытием и говорить не о чем. Тем не менее, он упрямо повел плечами. «Куда срежем? Это тебе, блин, что, БТР?» Валерий врезал обоими кулаками по рулю. «Не видишь, земля на глазах киснет!» «Давай, Зёма!» — завопил Волына в сильнейшем возбуждении, размахивая автоматом у самого уха Валерия. «ППШ, спрячь, дурень!» — рявкнул в ответ Протасов. «Пристрелить нас хочешь?» Пятерка свернула с бетонки, нырнув в непролазную с виду грязь. На счастье экипажа Протасова местность была возвышенной, благодаря чему большая часть непрерывно влившейся с неба воды на месте не задерживалась, сразу устремляясь в низины. И все же лужи быстро росли. Почва пузырилась под дождем, оборачиваясь непроходимой грязью. От Протасова потребовалось все его водительское мастерство, чтобы не ударить в нее носом. Что, кстати, сделать в сложившейся обстановке, как в прямом, так и в переносном смысле, было проще простого. Он играл с сцеплением, на ходу меняя обороты двигателей, заставляя машину почти что глиссировать по поверхности грязи. Остановка была бы равносильна поражению. Педали тормоза Протасов не касался, как будто то и в помине не было. «Хоть бы шины пошире!» — горестно выкрикивал Валерий. «Плохому танцору, Зёма!» — вопил перевозбужденный Вовчик. «Уши мешают!» Пятерка форсировала серию луж, толкая перед собой здоровенные буруны, обычные для портовых буксиров. Сквозь ущербные уплотнители дверей тонкими струйками потекла вода. Мила взвизгнула, поджимая мокрые ноги. «Утонем!» — ахнул Волына. Каким-то чудом им удалось проскочить. Из-под капота вырывались клубы пары. Мотор дернулся и заглох. Протасов выругался и запустил двигатель на ходу. «Генератор в водичку окунули!» — сквозь зубы проговорил Протасов. «Доездились в натуре!» Как бы в подтверждении его слов из моторного отсека криком обезумевшего поросенка заверещал ремень привода генератора. Двигатель снова заглох, но почти сразу опять завелся, работая явно не на всех цилиндрах. «Сейчас сдохнет!» — предположил Протасов. Грунтовка описала петлю и сорвалась с холма вниз. Машина покатила с горы, опережая многочисленные новорожденные ручейки. В низине ручейки объединялись в могучий мутный поток, однако легковушка была уже вне опасности, выскочив на узкую асфальтированную дорогу. Едва колеса коснулись благословенного асфальта, Протасов перевел дух, смахнув бисеринки пота со лба. «Фу, ты че, проскочили, мать вашу! Куда теперь?» — нервно поинтересовалась Мила Сергеевна. «Если они опередили ягуар, то это еще совсем не значило, что он должен тут появиться. Степных дорог в Крыму хватает, так что все оставалось в руках случая. Они о своем местоположении могли судить весьма приблизительно». Пятерка стояла почти поперек дороги. Двигатель на холостых работал с перебоями, заставляя Валерия подгазовывать, чтобы он, не дай бог, не захлебнулся. Дорога в том месте, где они на нее выехали, широкой дугой огибала окрестные холмы, пересекала русло какого-то полузасохшего канала и полями уходила на северо-восток. Впрочем, канал уже не казался полузасохшим, быстро наполняясь водой. Зрелище было впечатляющим, лишний раз напоминая о величии сил природы и бренности творения рук человеческих. «Еще мост смоет», — возбужденно сказал Протасов. Ослепительно сверкнула молния, затем громыхнула так, что у всех троих заложило уши. «В нас ударило!» — крикнула женщина. Протасов совсем ничего не расслышал. Молния и его застала врасплох. Он даже о бандуре думать перестал. «Попался, сучара!» Что есть мочи, заорал Волына. Оглушенные громом барабанные перепонки Протасова восприняли вопли Вовчика, как писк комара над духом. В следующую секунду Волына втиснул ствол ППШ в открытое окно прямо за головой Протасова и дал первую длинную очередь по приближавшейся из-за холмов машине. Валерий и Мила в первый момент вообще ничего не поняли. Снова ослепительно сверкнула молния. На мгновение все вокруг замерло, залитое противоестественно ярким белым светом, словно одним махом включилась тысяча мощных Юпитеров. Время остановилось, превратив реальность в фотографию. Затем мир окунулся в непроглядный мрак. Грянул гром, словно разрыв снаряда. Уши Протасова работали с эффектом перегоревшего динамика. В глазах пульсировали белесые вспышки. «Что? Кто?» — кричал Протасов, но собственного голоса не слышал. «О, сучара!» Вовчик яростно давил собачку спускового крючка. ППШ дергался в его руках, поливая свинцом идущую на большой скорости иномарку. Теперь Волына стрелял в упор. Стреляные гильзы веером сыпались на переднее сиденье, часть рикошетила о подголовник, часть барабанила Валерия по затылку. Кое-что перепадало Эмиле Сергеевне. Мила протестующе закричала, но никто не обратил на это внимания. В салоне стало трудно дышать от пороховых газов. Сам Вовчик закашлялся, будто школьник, сделавший первую в жизни затяжку. Наполовину ослепленный, оглушенный Протасов наконец повернул голову налево. Что-то неслось прямо на них в сполохах выстрелов и свете собственных фар, окруженное плотным облаком водяной взвеси, стремительное, низкое, тускло отливающее золотом. ППШ захлебнулся. Волына ловко отстегнул пустой магазин, втолкнул на его место новый, рванул затвор на себя и снова надавил гашетку. Ему удалось сделать добрый десяток выстрелов, прежде чем Протасов пришел в себя. Валерию даже почудилось белое лицо бандуры за рулем. Протасов наобум двинул локтем, выбивая ППШ из рук Волыны. Ствол качнулся к земле. Пули грози ударили об асфальт, высекая снопы искр. Вовчик страшно закричал, силясь удержать оружие. Валера снова ударил, угодив приятелю в скулу. Вовчик вскрикнул и повалился на сиденье. В следующую секунду Ягуар левым бортом протаранил заднее крыло пятерки. То ли водитель, был ли это Андрей, Протасов точно не знал. На мокрой дороге не сумел управиться с болидом, то ли он умышленно поддел «Жигули». А еще Валера успел подумать, что водителя зацепило пулями, и он ранен, а то и убит. Столкновение вышло ужасным. Пятерка волчком крутанулась на месте и сделала первый пируэт через крышу. Протасов врезался головой в потолок. Глаза словно чернилами залило. Он понял, что машина кувыркается, и он вместе с ней. Рядом кричит Люда. Затем звуки оборвались, свет померк, но сознание какие-то короткие мгновения еще работало. «Кажись, капец!» — подумал Протасов и провалился в небытие.